А когда началась революция, он, увидев, куда все движется, отказался от своих идей. Наш дом был очень либеральным. Единственное, чего хотел мой отец, это чтобы его дети шли своим путем в жизни, в карьере, в сексе. Полная свобода. Поэтому мой брат стал психиатром, я режиссером. Сейчас, правда, выяснилось, что это две стороны одного дела. Выходит, что театр – нечто вроде лечебного заведения? Есть две вещи, которые я не воспринимаю слишком глубоко и серьезно. Это искусство и культура. Не потому, что эти понятия не имеют смысла, но в наше время всей советской, восточной традиции противостояла западная буржуазная традиция. И та, и другая привели к поклонению лже-богам. Культура считает себя настолько важной, что не спрашивает себя, почему она важная. Она культура. Тоже искусство. Но что они значат на самом деле? Это особые инструменты, которые помогают человеческим существам лучше понять тайну бытия не только на интеллектуальном уровне. А театр? Театр — это что-то типа ресторана. Есть, скажем, знаменитый французский ресторан, где много соусов и тяжелой пищи. Я выхожу из него совершенно обожравшийся. Для меня это плохой ресторан. Хороший тот, из которого я выхожу более бодрым, легким, и жизнь мне кажется лучше, чем была. Для меня попасть на оперу Вагнера – то же самое, что оказаться в ресторане с тяжелой пищей. Вот такой длинный ответ на ваш вопрос, который я закругляю так. Психиатр помогает человеку почувствовать себя лучше. Выйдя из театра, человек должен ощутить новые жизненные силы. В этом смысле очень любопытен феномен греческой трагедии, ибо зрителям в этом театре безжалостно представлялось то, что есть жизнь человека. Но они выходили из трагедии более сильными. А вы не замечали сейчас, когда смотрите радующий глаз вещи по телевизору, чувствуете слабость. Получается, что не вы получили, а у вас отобрали. Очень интересно узнать, в чем же здесь секрет. Но вернемся к вопросу о театре и психиатрии. По-моему, и то, и другое имеет дело с тем, что чувствует внутри себя человек, входя в жизнь и проживая ее. Но вы меня разговорили и все узнали про брата, отца. Осталось только про жену. Скажите, как вы познакомились? Я был очень молод. Моя мечта была работать в опере, так как это был большой театр. Я получил место в опере «Конвент Гарден». И однажды на утреннем показе балета увидел молодую девушку лет 16, очень красивую. Она разговаривала с моим знакомым. Я попросил его представить меня ей. Ее звали Наташа. Когда мне было 12 лет, я прочитал «Войну и мир», после чего решил, что женюсь на девушке по имени Наташа. Это редкое для Англии имя. «Этот акт срежиссировали вы?» «Судьба?» «Знаете, какой вопрос меня давно мучает?» Актеры — это люди. Мне иногда кажется, что это внеземные существа, настолько интересно себя ведут. Кстати, так считают многие режиссеры. Это вообще очень опасная идея, причем независимо от того, справедливая она или нет. Во-первых, любой творец — это прежде всего человек нормальный. Если же говорить об актере, то важно понять, что у него более обостренные чувства. Он более открыт и уязвим для переживаний, чем другие люди. Именно так музыканты слышат в своей голове звуки целый день. Где-то в XIX веке сложилась традиция внушать артистам: «Вы особенные, вы не как остальные». И результатом этого явился опасный с психологической точки зрения романтизм. Потому что если вы говорите мне, что я артист и не такой, как все, я пойму –